Хочу прочитать для назидания нашего Слова Божие из книги пророка Малахия, всем нам очень хорошо знакомое место, 3 глава, последние стихи, с 14 стиха. «Вы говорите, тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа, и ныне мы считаем надменных счастливыми». Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Братья и сестры, я уже сказал, что место нам очень знакомое, хорошо. Но вот я прочитал как-то его, откуда у меня и мысли появились. Здесь написано «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». И у меня тогда появилась мысль, значит, не один раз уже Господь показывал разницу между своими детьми и людьми мира этого. Но я так вот постарался полистать в памяти Слово Божие, примеры некоторые, которые я и приведу, и из жизни некоторые примеры. Вот у нас лагерь был позапрошлом году, по-моему, тоже вот так вот в лесу. Вот, ну, тут не лес, там лес был, натуральный лес, речка течет. И как раз был детский поток. Заехали детишки маленькие, а у нас кухня на берегу реки, и воду мы брали возле реки, копали колодец, собственно, та же вода, только она фильтровалась немножко через землю, и брали с колодца воду. Каким-то образом узнала санэпинстанция, что мы вот так вот берем оттуда воду, приехала комиссия во главе с главным врачом Адыгеи, это было в городе Майкоп, у нас лагерь. И как подняли шум, как подняли крик, «Да что вы делаете? Да вы потравите детей! Да кто вам позволил?» Мы им объясняем, «Да мы уже не первый год проводим, все у нас нормально, мы же молимся! Ненормальные вы!» Столько было крику, шуму. И вот они как зарядили день в день, то милиция, то паспортный стол, уголовный розыск, то пожарные службы. И у них цель была лагерь наш ликвидировать. И вот однажды... Опять этот главный врач Адыгеи приехал, опять что-то шумел, отошел в сторонку, значит, закурил и стоит. Я подошел к нему, я говорю, вы знаете, вот мы просто не понимаем друг друга немножко. Напрасно вы ругаетесь и нас обвиняете незаслуженно. Как незаслуженно? И он опять за свое. Я говорю, вот давайте я вам прочитаю из Библии, в которую мы верим. А вы послушайте. И я ему открыл место Писания в книгах царств, когда Елисей пришел в место, голодное место, кушать нечего было, и решили сварить похлебку. И в большой котел набросали туда, ну кто нашел, кто какие-то корешки, кто-то может картошка у кого была или что, а кто-то бросил туда ягоды, а ягоды оказались ядовитые. И когда стали кушать, закричали «Смерть в котле, человек Божий, смерть!» Вот-вот-вот, он мне говорит, вот это то, о чем я говорю, вот это и у вас будет, смерть будет в котле у вас. Да я говорю, не дочитал еще, подождите минутку. Читаю дальше. Взял Елисей горсть муки, бросил в похлебку и говорит, по слову Господнему, чисто пища, кушайте. Ну знаешь, это один случай, может быть, из тысячи. Вот мука вступила в реакцию с отравой и нейтрализовала ее. А где гарантия, что вы бросите в муку, и у вас будет хорошо? Вот ты понимаешь, и опять за старое все. Я говорю, ничего мы не поняли. Давайте еще прочитаю. Перелистнул страничку, читаю. О том, как Елисея позвали, чтобы он там побыл с теми, кто деревья рубил, и избы ставили. Места мало было жить, видимо. Вот, и один человек топором размахнулся, и что там получилось? В общем, топор выскользнул из рук и упал в речку, и утонул. Я ему читаю, говорю, что делать надо? Он говорит, нырять надо, что делать надо? Ну, прочитаем, что было дальше. Взял Елисей щепку, говорит, где топор упал? Вот здесь, бросил, и топор всплыл. прочитал, он смотрит на меня. Ты что думаешь, я ненормальный? Да не, говорю, я так не думаю. Ты в школе учился? Говорю, учился. Физику изучал? Изучал. Ты ж понимаешь, если плотность одного тела больше, чем плотность другого, то топор, плотность металла, никогда он не снует. Ты понимаешь? О, говорю, вот это уже ближе к истине. Все дело в том, что вы верите только в законы, которые сотворил Бог, а мы верим в то, что Бог законы может менять, как захочет. И если мы его попросим, вот смотрите, детки вот здесь, вот они бегают, это все мы верующие, мы на коленях становимся, просим благословения на пищу. Неужели вы думаете, что Бог нам пошлет отравленную пищу? Я говорю, 13 лет мы уже проводим здесь лагеря у нас в крае, и ни одного случая не было, чтобы заболели какими-то кишечными заболеваниями. Он говорит, что вы за народ? Не пойму, я уже третий день Библию читаю, чтобы понять, что вы за люди. Ну, думаю, слава Богу, читай дальше. А приятно было что, друзья? Что он понял, что здесь не тот народ, который там в городе, не тот народ, который в кабинетах заседает у него на работе. Здесь другой народ. И понять он этот народ не может. И я когда читаю у книги пророка Малахия, Господь говорит, я вновь и вновь вам покажу различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Нам, конечно, друзья, это различие хочется видеть сразу. Сразу хочется видеть. Вот, например, неверующие люди ходят, смотрят, ой, собрались, да что там у них, палатка какая-то там, примитивщина, все. Вот нашли им отдых там себе, дети не дают покоя и все прочее. Ну, что только не говорят. И нам хочется, вот если бы Господь показал разницу, вот если бы что-нибудь случилось, а Господь разницу не показывает. А нам приходится терпеть, голову склонять. Но не всегда так бывает, друзья. Часто Бог показывает разницу. К Гедеону явился однажды ангел и говорит, Господь с тобою, муж сильный. А Гедеон говорит, ну какой же я сильный? Ну где же со мною Господь? Вот даже пшеницу вымолотить, и то приходится прятаться где-то в ущелье, потому что врагов столько. Ну какой же я сильный, где Господь? Подожди, подожди, вот с этой силой ты пойдешь и совершишь то, что я хочу, говорит Господь. Совсем прошло немножко времени, и разница так явно стала видна, так явно. Так вот, друзья, с древности когда Господь сказал Ною, строй ковчег. И ковчег стал, Ной стал строить ковчег. Год, два, три, 10, 20, 30 лет, а он строит. А люди смеются. А люди смеются, говорят, что случилось с тобой, Ной? Зачем ты это делаешь? Да и моря нету близко. Что ты на суше строишь такой огромный корабль? Как Ною было? Каково слушать все это? Но и говорил, Бог сказал, да что там твой Бог сказал, а как докажешь? Как докажешь? Там сухо и здесь сухо. Вот если бы начался потоп, наводнение, да, ну, пока что светит солнышко, орошается земля росою, и все хорошо. И прошло не один десяток лет, когда разница эта так стала явна. А разница в том, что Ной и его семья в ковчеге, двери закрыты, а там поднимается вода, и сверху льет, и снизу разверзлись бездны, и оттуда вода поступает, и люди начинают тонуть. Вот здесь и стала видна разница. И Господь говорит, я еще много-много вам покажу разницу, чтобы ваше упование крепло в вере и на Слове Господнем. Вы хорошо помните, друзья, когда Моисей вывел народ израильский, вот подошли к морю, глянули, а сзади колесницы, фараон настигает. Что делать? Давай, иди в воду. Пошли. Господь сделал так, что расступилась вода, и по дну моря пошли. Фараон со своими колесницами подошел, о, они идут, а почему мне не пойти? Какая разница? И помчался вдогонку. Друзья, а какая разница, мы хорошо знаем. Написано, и все потонули. Как только последний израильтян вышел, так и сошлась вода, как прежде стояла, и всех потопила. Так вот, Ну, еще коротко, разница очень яркая. Когда Даниила бросили в львиный ров, мы все хорошо знаем Писание, я подробно не буду говорить, то царь Дарий поутру пришел и жалобным голосом: «Даниил, раб Бога Всевышнего, Бог, которому ты служишь неизменно, мог ли спасти тебя?» И в ответ слышит: «Да, мог». А потом, друзья, привели тех сатрапов, которые состряпали дело на Даниила, и написано, бросили их туда же, в этот львиный ров. И какая разница? Они не долетали до дна, львы прыгали, что есть силы, и разрывали их на куски. А вот и разница. Один и тот же ров, те же самые львы, все то же самое, только разница. Там Господь, а здесь Бога нету. Мы на благовестиях, когда бываем, я иногда читаю, вот Иисус Христос рассказывал за богача и Лазаря. И написано, был нищий. И даже мне иногда немножко неудобно бывает читать. Думаю, Господи, ну ничего такого более посолиднее ты не подобрал. Человек верующий, человек богобоязненный, настолько нищий, что иногда кушать нечего было. Ну вот дадут там ему хлеба со стола богача, или крошки упадут, вот и поел. А так, вот это верующие. И аж иногда неудобно бывает. Но зато как приятно читать конец этой истории всей. Наступила великая разница. А разница в том, что этот бедный отнесен был на лоно Авраамова и там радовался, а богач, написано, находясь в аду, в страшных муках. Вот и разница. Как-то мы проводили неделю евангелизации в Армении, в одном из районов там. И вот каждый вечер собирались люди, мы проповедовали Слово Божие. Покаялось человек, наверное, 14 вот за ту неделю в том районе. И вот когда было последнее собрание, закончилось уже оно, одна женщина, пожилая уже, говорит, можно мне слово сказать в микрофон? Ну, а я так знаю эту женщину, думаю, плохого она ничего не скажет. Пожалуйста, скажите. И вот она сказала, я, говорит, всю жизнь проработала заучем в школе. 3 корпуса, огромный учебный корпус, и я была заведующей учебной частью. Я хорошо знала свою работу, и я понимала, что я в жизнь прожила правильно. Я всю жизнь отдала детям, дала им знания и так дальше. Но, говорит, только за эту неделю я поняла, что я получила высшее образование. Как жалко, что поздно. Я думаю, как хорошо, что человек наконец-то понял разницу. Вот того высшего образования, которому научила детей, и то, что она получила, уверовав в Иисуса Христа, когда покаялась и получила рождение свыше, мир и покой сердцу своему. Вот теперь она говорит, я поняла, что такое высшее образование. Братья и сестры, часто в нашей жизни мы бываем похожи вот на этого Лазаря. Но трудно бывает, материально трудно. Мы верим и знаем, что есть небо, что Господь приготовил прекрасный город. И мы так вот живем и стремимся, чтобы там оказаться. Но этот город так далеко. И, наверное, так долго еще. А много вариантов бывает, когда мы живем, чтобы как-то облегчить путь свой, как-то вот сделать, ну, чтобы было хоть немножечко, но вот отраднее, чтобы люди вот пальцем не тыкали так иногда. Так вот хочется, и столько вариантов бывает. А Господь нам говорит, не торопись, не торопись. Я покажу разницу, будет все хорошо. Мы однажды проводили благовестие в доме-интернат. Вернее, это интернат для тех, кто обучается вождению на автомобиле. Взрослые люди там были, инвалиды. Специальные автомобили, ручные управления там и все остальное. Вот. И там они живут, получают права, а потом едут домой. И вот как-то мы решили попасть туда. Приехали, договорились о благовестии, собрались. Но вы знаете, друзья, с этими людьми немножко трудновато вести вот беседу. Они все обиженные на жизнь. Каждый доказывает, что Господь несправедливо с ним поступает, потому что то руки нет, то ноги у кого-то нет. И немножко трудновато было с ними общаться. Вот, потом проповедь была, они внимательно слушали. Вот, а в конце проповеди брат, который проповедовал, вопрос задал: «Скажите, пожалуйста, кто из вас, сидящий здесь, счастливый человек?» Ну, сразу тут всплеск эмоций. «Какое там счастье? Да какие мы счастливые? Да тут хоть бы как-нибудь быть похожими на нормальных людей. Вот и обучаемся ездить на машинах. Какое?» Одна женщина: «Подождите, подождите. Я вполне счастливый человек». Брат спрашивает: «Если не секрет, скажите, в чем ваше счастье?» «Ну как? Конечно, расскажу. Я воспитала двоих детей. Я им дала высшее образование. Мы построили дом, мы купили автомобиль, а теперь я еще получу права и буду ездить. Все хорошо. Разве я не счастливый человек?» Брат говорит: «Конечно, не дай Бог, я этого не хочу. Но если вдруг ваши дети уехали далеко-далеко и так заняты, ни ответа, ни привета, им некогда, не до вас. Вдруг дом сгорел, скажем, или машина разбилась, или украли. Что ты говоришь, что ты говоришь? Мы всю жизнь это собирали, и ты так хочешь, чтобы машину украли или дом сгорел?» «А вот в чем дело. Ваше счастье может разбиться, сгореть. А я, — этот брат говорит, — я вообще, — говорит, — сирота. У меня нет ни мамы, ни папы, и родни нет, никого. У меня нет собственного дома. Я по квартирам скитаюсь. У меня нет семьи. Он не женатый. Но, — говорит, — машины у меня тоже нет. Но я очень счастливый человек». А люди чуть ли не хором: «Конечно, мы понимаем, мы знаем, ваше счастье не в деньгах, не в машине, мы это уже поняли». Друзья, так приятно было, что поняли, поняли, разницу увидели, разницу, что счастье не в материальном, счастье не в том, к чему стремится этот мир. Я еще расскажу вам один пример. Мы недавно вернулись из Армении. В прошлом году мы проводили там впервые благовестие, город Артик. В городе выбирали место, вот открытое такое, меж домов многоэтажных. Там ставили аппаратуру и проповедовали Слово Божие. Покаялись люди, прошел год, и мы в этом году крестили. Немножко крестили, 3 человека. Вот. Ну, и за это радуемся, слава Господу. Приобрели дом молитвенный там. Из России переехал армянин, брат наш, поселился в этом доме. И вот теперь уже там группка, так, слава Господу. Прежде чем крестить, было испытание, были беседы. И вот с одной сестрой беседовали, были у нее дома. Зовут ее, армянское имя, Духик. Значит, эта женщина, я немножко расскажу за нее. Ей примерно 37-38 лет, вот так. Выглядит она намного старше своих лет, очень тяжело больная с сердцем, вот, и такое положение, что в любой момент она может умереть. Живет она в доме, ее брат родной бросил на нее 3 детей, и мать бросила, уехали родители, и она воспитывает, больная женщина воспитывает этих 3 детей. Когда я переступил порог их дома, я увидел, что посреди комнаты стоит печка железная, топят дровами эту печку, чтобы согреться. Значит, стол и кровать. Такая обстановка. Пол, я заметил, щели такие, чуть ли не в 2 пальца, толщиной щели. И местами круглые дыры такие. Крысы попрогрызали, чтобы залезть в дом, полакомиться чем-нибудь. Но в доме ничего нету кушать. Когда мы беседовали, сидели, соседка пришла и спрашивает: «Духи, дай мне 50 драм. Булка хлеба стоит 70 драм. Драмы, армянские деньги. Она говорит: «Нет у меня 50 драм». И я, друзья, вот так вот смотрю, у нее земного счастья нет совершенно никакого. Здоровья нет, покоя нет, денег нет. Значит, что у них было? Там немножко в мешке муки и коренья. Корни на поле собирают, такой инструмент железный, вот они раз подкапывают и выдергивают, чистят, и потом жарят. Вот на постном масле и кушают. Вот это все, что у нее было на тот момент, когда внезапно мы пришли к ним. А сзади камни закладывали, потом опять землю, опять камни и сделали такую дамбу. И подняли воду вот такого уровня, сделали бассейн для того, чтобы там крещение совершить. И вы знаете, друзья, ну вода холодная была, конечно, я еще переживал за эту женщину, думаю, как она вот будет чувствовать себе. Я зашел и то, ну вот, 100 метров выше снег тает. Ну, зашла она, и вы знаете, ну, горы, зеленая травка, кое-где цветочки, ну, место очень красивое такое. И слышно очень далеко. Я у нее спрашиваю, веруешь в Бога Отца? Она громко отвечает, верую. Веруешь в Иисуса Христа, Сына Божия, как личного Спасителя? Верую. Веруешь в Духа Святого, как третью личность Божества? Верую. Я слышу шумок на берегу, непонятно, но отвлекаться нечего. Покрестил ее, второго, третьего человека. Выхожу, женщина одна, и меня, и я хочу, я тоже хочу. Я говорю, подождите, подождите. Поговорим, побеседуем. Я тоже хочу креститься. Это же так замечательно, и это же так впечатляюще, я тоже хочу. Вы знаете, друзья, ну, я-то немножко эту женщину знал, и мы даже в квартире у нее были. Я скажу, но если сравнить материальный уровень, то это небо и земля. У нее семья, муж работает, дочь работает, сама. Вот, в квартире обстановка, все есть. Но так радостно было, что этот человек увидел разницу. Кто же все-таки счастливее? И кому позавидовать можно? Кому позавидовать можно? Дорогие друзья, если бы мы хорошо видели эту разницу, что мы дети Божьи и что Господь с нами. Я со своей дочерью маленькой в прошлом году в Краснодаре мы лежали в больнице, ей на ушко операцию делали, там внутри перепоночка. Там. Вот. И вот идем мы с ней по коридору, а тут операционная палата, дверь закрыта. Это был еще не день нашей операции. Идем мы, а оперировали других деток. И вот стоит мальчишка с мамой возле двери и кричит, «Мама, я боюсь, я боюсь!» А я со своей дочерью думаю, надо быстрее пройти, чтобы она не смотрела эту картину, все, зачем она ей надо, а то сама будет бояться. Она мне, «Папа, подожди!» Я говорю, «Лилечка, пойдем, пойдем скорее!» «Нет, я хочу посмотреть, что будет дальше!» А этот кричит, а этот, я боюсь, мама, а ты со мной пойдешь туда? Она ему говорит, сыночек, ну нельзя, не разрешают. Я тогда не пойду. Открывается дверь, медсестра его, пойдем. Дверь закрыла, а он там кричит за дверью, а мать здесь плачет, стоит. А моя дочь, ей 7 лет, она говорит, папа, как мне жалко этого мальчика. И маму туда не пускают. И она его даже молиться не научила. И ему так страшно. Папа, а тебя тоже не пустят туда? Я говорю, нет, доченька, и меня не пустят. Ну ты не переживай, папа. Когда меня положат на стол, я помолюсь Иисусу. И я буду точно знать, хоть я его не буду видеть, но я точно буду знать, что он со мною. Какая разница, друзья? Какая разница? Как мне было радостно и приятно, что мы имеем много детей. Да, мы многого не имеем, что имеет в этом мире этот мир. Многого не имеем, но, друзья, и они не имеют того, что мы имеем. А мы имеем самое основное. То, что неприходящее. То, что и среди бури, и среди различных трудностей, скорбей и болезней дает нам уверенность и покой. И Господь говорит, это еще не все. Я еще не раз вам покажу разницу. Разницу для того, чтобы вы не стонали, для того, чтобы вы не плакали, для того, чтобы упование ваше, хотя не видно пока ничего, но у нас есть твердое основание, что все будет так, как сказал наш Господь. Моя дочь приходит однажды со школы. Ну, друзья, наверное, в каждой семье много таких примеров. Оно нам и ближе, когда мы за своих детей рассказываем. Приходит со школы и говорит, папа, помоги мне сочинение написать. Я говорю, ну что за сочинение там? Вот знаешь, какая тема? Вот как будто мы оказались ну, в глубокой-глубокой древности, вот, как будто, может, это первобытный общинный строй или еще что-нибудь такое. И вот как мы будем себя вести, что мы будем делать, вот так вот мы должны придумать и написать. Я говорю, ну давай, доченька, напишем. Давай. Что мы напишем? Ну, посидели, подумали, решили написать, что мы оказались в древности, в древнем Вифлееме. Вот, увидели рождественскую звезду, которая привела нас к пещере, а в пещере увидели Иисуса Христа, вот, который рожден был для того, чтобы спасти весь род человеческий, чтобы спасти людей от грехов. И сегодня он продолжает спасать всех тех, кто обратится к нему. Написали, она у меня отличница, вот все, без помарочки, сдала тетрадь. Ну, ждем, что же будет дальше? А дальше приходит она, друзья, и такая печальная. Говорю, что такое, Леночка? Да вот посмотри. Открываю тетрадь, ни одной помарочки, чистенько все. Стоит четверка, и красной пастой написано «Каждому свое». Вы знаете, друзья, я так обрадовался. Думаю, как хорошо. Каждому свое. И здесь так видна разница. Каждому свое. Какое счастье, друзья, что у нас свое, а у них свое. А у нас свое, друзья, то, что нам подарил Господь, то, что нас держит на этой земле и дает надежду. Вот, ну, по своей жене знаю, она троих детей родила уже с одной почкой. Вот, и всякий раз, когда идет в роддом, такое переживание, я то ее подкрепляю, ее нет здесь, можно сказать. Я ее утешаю, там, Вера, там все будет хорошо, не переживай. А сам переживаю, ну как будет, ну что? Ну тут со здоровьем двумя палочками, и то проблемно бывает, всякое бывает. А тут, когда вернется, все благополучно, радуемся, благодарим Бога, выдержали, слава Богу. Друзья, а мир все время пальцем у виска крутит, ненормальный. И опять каждому свое. Каждому свое. Я думаю, как высоко Бог оценит каждый очередной подвиг, когда соглашается мама на то, что Господь предопределил ей в жизни. Мы были недавно в Краснодаре. Поликлиника, и вот такой коридор метров 100 длиной, и кабинеты. Кабинеты, кабинеты. С малышом нас с Тимошевска направили в Краснодар туда. Вот. И сидим мы в самом углу коридора этого. Очередь, духота страшная, такая жара. Ну, а люди, ну, как ходят женщины, вы все знаете. Особенно, когда жарко, есть на что списать, настолько вот обнаженные. И куда ни глянь, везде, везде. И так вот я глянул в коридор и смотрю метров за 100. В конце коридора появляется женщина, длинная юбка и на голове косынка. Я жену толкаю, Вера, Вера, смотри. Так люди мелькают. Вон, вон, смотри, сестра наша идет. Точно, за 100 метров среди толпы видно, сестра наша идет. А вы знаете, друзья, я потом сижу и размышляю. Наверное, сестры не все понимают, что значит носить косынку. Вот мы с женой идем по рынку. Идем вдвоем, ну, когда там под ручку, когда просто так. Вот. И смотрю, продавцы, у которых покупателей нет, обычно они разглядывают всех, или просто люди мельком глядят на нас, а потом раз на Веру в косынке, с ног до головы посмотрят, вот. Ну, иногда на меня, что за чудак идет с ней. Вот так. И вы знаете, друзья, я смотрю и думаю, наверное, сестры не все понимают значение покрывала, что иногда, ну, снимают, в центр идут, там вот брат уже об этом немножко говорил, а я смотрю на этих сестер и думаю, им каждый день можно показывать в мире, что не все люди в этом мире выполняют волю дьявола. Есть такие женщины, прекрасные женщины, которые каждый день показывают, что они Богу служат. Это без слов проповедь, очень яркая. Идем, а одна женщина из-за прилавка. «Девушка, девушка, подойдите сюда!» Она подходит, думает, что предложить товар хочет или что. «Девушка, скажите, какой вы веры?» Она говорит, мы христиане-баптисты, если хотите ближе познакомиться, адрес молитвенного дома вот здесь недалеко, приходите на богослужение. Спасибо, спасибо. И пошла. Много сделала? Да вроде немного. А я иногда думаю, как же найти путь к человеку, чтобы заговорить с ним, побеседовать. А здесь так просто. Издалека видят, что это идет христианин. Это идут дети Божии. И видна, опять видна разница между служащими Богу и неслужащими Ему. Братья и сестры, а потом написано, «Они будут моими, говорит Господь, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему». Какая-то особая будет честь, какая-то особая милость будет от Господа, особая какая-то. Вот, и это будет неоднократное. Буду миловать. Мы на земле здесь, живя, уже много-много пережили милостей Божьих. А там это не будет прекращаться никогда. И в тот день особенно будет видна разница. Особенно будет видна, когда мы скажем, Господи, разве мы достойны этого? А Господь скажет, в малом были верны. Войдите в радость Господина своего. И еще хочу сказать в заключение, друзья, есть одна великая разница. Это последняя разница. Это записано в книге Откровения, 20 глава, ну, с 11 стиха и ниже. Это когда Иоанн говорит, я увидел великий белый престол. И там уже окончательно будет определена великая разница. Одним сказано будет, войдите благословенные, а другим сказано будет, отойдите проклятые в огонь вечный. И эту разницу уже никак нельзя будет исправить никому. Дорогие братья и сестры, пусть Господь поможет нам и сил даст всегда помнить вот эту великую разницу, которую мы, вот живя здесь, собою показываем на этой земле. Чтоб мы были действительно светильничками, чтоб видели люди нас, хождение наше, и также, чтобы многие могли найти еще путь к вечной жизни. А если и среди нас, вот здесь, есть такой человек, для которого разница эта не в его пользу будет, для которого приговор будет «отойди от меня», то сегодня нам Господь подарил прекрасную возможность для того, чтобы, пока есть время, поправить, чтобы разница была не в отрицательную сторону, а в положительную. И в нашей жизни в таком случае Господь еще много-много покажет большого превосходства над людьми этого мира, когда будет миловать нас, когда мы будем иметь мир и покой в сердце. Все это Господь дает и еще даст по милости своей, только бы мы оказались верными там, где поставил нас Господь. Пусть Бог прославится через жизнь нашу. Аминь.